При виде такого количества трупов Мавин едва сдержал ярость. Тоннель был буквально устлан телами, разрезанными на части или придавленными обломками маглева. Сдвоенный прожектор Эквитас Беллум частично разгонял темноту тоннеля и освещал запыленный корпус Пакс Мортис. «Ну как, ты все еще думаешь, что мы идем по ложному следу?» – спросил он по воксу у Крона. Боевой брат ответил не сразу, и в его молчании Мавин ощутил гнев, вызванный открывшейся картиной. Маглев не просто подвергся атаке, он был уничтожен полностью. Орудия невиданной мощи разбили каждый вагон и уничтожили все живое. В свете происходящего на Марсе и даже за его пределами должен признать, что я было начал раскаиваться в решении последовать за тобой, признался Крон. Но теперь не жалею, брат. Чем бы ни была эта машина, она должна быть уничтожена. Она не остановится. Мавин кивнул, хотя, по правде говоря, он и сам уже стал сомневаться в инстинкте своего рыцаря, увлекавшего их все дальше и дальше в пустыню. Но после нескольких дней бесплодных поисков его ауспик с шипением и свистом выдал знакомый паукообразный сгусток электромагнитной энергии, свидетельствующий о приближении к цели. Глубокая борозда, оставленная грузовиком старателя, была почти полностью стерта налетевшим штормом. Но Эквитус Беллум почуял след своего врага, виновного в уничтожении машины. А вскоре ауспик рыцаря уловил и остаточное тепло реактора, признаки пустотных щитов и оружия, и тогда Мавин, по болезненному толчку, передавшемуся через мультисвязь, почувствовал настойчивое желание перевалить через хребет, отделявший горы Фарсида от плато Сирия. Затем они обнаружили заполненный трупами тоннель, свидетельство бессмысленной бойни, но мультисвязь побуждала продолжать путь. «Почему никто не пришел к ним на помощь?» – удивился Мавин. «Почему их бросили на произвол судьбы?» «На Марсе нынче и без того хватает проблем», – ответил Крон. «Ты же слышал донесение. Это гражданская война». В голосе друга Мавин уловил и тревожное предупреждение, соответствующее смятению в его собственных мыслях. Все каналы были переполнены миллионами возбужденных голосов, воинственными призывами, мольбами о помощи и просто полными ненависти воплями. Марсианские кузнецы, плечом к плечу выстоявшие в темные века и пережившие немало бурь, теперь истребляли друг друга, чего не случалось даже в эпоху Древней Ночи. Долг перед Орденом повелевал оставить предпринятое путешествие и как можно скорее присоединиться к своим братьям для защиты магма-города, но честь не позволяла прервать странствие, пока не достигнута его цель. Мавин снова ощутил через мультисвязь энергичный порыв Эквитас Беллум и оставил все свои сомнения. «Машина где-то недалеко», — сказал он, — «я чувствую ее приближение». «Тогда в путь», — призвал Крон, поворачивая в сторону плато Сирии. «Чем быстрее мы ее уничтожим, тем быстрее сможем воссоединиться с братьями».